Глава 9. Ближе к рассвету Радченко очутился в домике за глухим забором. За стеной кашлял хозяин жилища Никита Фомин. Свет едва пробивался через занавешенные паутины окошечко. Дима полчаса валялся на железной койке, глядя в потолок. Не верилось, что после ночной переделки у гостиницы он остался жив и вернулся с трофеем. Сбитые ноги горели огнем. После не слишком удачного прыжка с карниза второго этажа побаливало плечо и ломило поясницу. Он поднялся, сполоснул лицо у рукомойника, посмотрел на свое отражение в большом осколке зеркала, закрепленном на стене. Вид так себе, но бывали времена, когда он выглядел и похуже. Радченко разогрел на керосинке металлическую кружку с водой. Заварил растворимого кофе, что привез из Москвы. Положил побольше сахара, чтобы голова немного просветлела, и, усевшись за стол, включил ноутбук. Как и следовало ожидать, система защищена паролем. Что ж, Дима был готов к этому. К счастью, женщины не слишком изобретательны в таких вещах. Паролем обычно служит своя фамилия, имя ребенка, а также дата его рождения или места. Дата рождения матери, место ее рождения. Он раскрыл толстый блокнот с записями. Так, Джейн родилась 32 года назад в городе Чикаго, штата Иллинойс. На другой странице имена и даты рождения отца, матери, ребенка. На протяжении часа Дима вводил в компьютер даты, цифры, имена, но все напрасно. Система не распознавала пароля. Тогда он подключил к компьютеру Джейн свой ноутбук, запустил одну умную программу и легко вошел в чужую систему без пароля. Информации немного, использована лишь четвертая часть жесткого диска. Много места занимают фотографии, сделанные цифровой камерой, 40 музыкальных видеоклипов, электронные версии бульварных романов про большую пушистую любовь. Наверное, долгие путешествия Джейн скрашивает чтением. Еще попались видеоклипы, скачанные из русского интернета. Радченко просмотрел несколько роликов. Вот корова пытается перейти оживленную улицу в центре какого-то крупного города и, увернувшись от летящих на большой скорости машин, успешно переходит. Вот мальчишка-школьник, по лицу видно злостный прогульщик и хулиган, плутает где-то в лесу. Он останавливается, раскладывает на траве учебники и дневник, испещренный двойками, и мочится на них. На лице школьника блаженная улыбка. Некоторое время Радченко открывал папки, раздумывая над тем, что же именно он ищет. Личного дневника Джейн, видно, не вела, но наверняка остались сделанные для памяти записи. Заметки о встречах с людьми, финансовых расходах. Джейн не может держать в голове уйму дел, что уже сделаны и которые еще предстоит. Радченко открыл папку под названием «Игры» и присвистнул. Здесь помещались еще 1,5 дюжины папок с интригующими названиями, вроде «Москва», черновик отчета, «Москва», отчет по недвижимости, «Душанбе», порядок исполнения и сроки строительных работ. Выезд на место строительства, план мероприятий. Он попробовал открыть одну из папок. На экране появился рисунок амбарного замка и пустая строка под рисунком, куда необходимо ввести пароль. Эти файлы прежним способом, через хитрую программку, не откроешь. Он разогрел новую кружку кипятка и, стоя у окна, сделал глоток крепкого кофе. А потом вдруг вспомнил, что, пытаясь вскрыть систему, почему-то ни разу не ввел имени дочери Джейн и в той же строке через один интервал день ее рождения. Похоже, это как раз то, что нужно. Он вернулся к столу, написал «Кристина» и следом через интервал дату ее рождения, как ее пишут американцы. Сначала месяц, за ним число и потом год. Файл не открылся. Радченко попробовал наоборот. Сначала дата, а потом имя. Без толку. Уставившись в подслеповатое окошко, он задумался. Вот, кажется, то, что надо. Сначала дата рождения, а потом имя ребенка, но написанное наоборот, с конца слова. Он набил сочетание букв и цифр, осторожно нажал клавишу Enter и увидел перед собой все тот же рисунок амбарного замка и надпись через весь экран. Вы использовали 3 попытки. Через секунду на экране появился текст на английском языке. Кажется, файл сам собой открылся. Облегченно вздохнув, Дима прочитал первые слова служебной записки. Настоящий документ составлен старшим экспертом. Неожиданно строчки стали блекнуть, медленно исчезать, и не прошло и 10 секунд, как монитор сделался девственно белым. Ни букв, ни цифр. Радченко вернулся к тому месту, где должны были находиться 1,5 дюжины папок с записями, но не увидел ни одной. Мало того, отсутствовала и корневая папка «Игры». Но и это не все. Из памяти были стерты все фотографии, видеоклипы и даже электронные версии любовных романов. Вот дерьмо! Радченко саданул по столу кулаком с такой силой, что чашка с кофе подпрыгнула и упала на пол, обрызгав брюки. Еще 30 минут он пыхтел над ноутбуком, соображая, что же произошло. Очевидно, при запуске системы включилась программа, защищающая содержание ноутбука. Не набираешь с 3 попыток пароль любой из папок, помещенных на жестком диске, и проклятая программа удаляет подчистую всю информацию. Этот вариант Дима должен был предусмотреть, но бессонная ночь и беготня по спящему городу сделали свое дело. Радченко порылся в сумке из-под ноутбука, достал из бокового отделения 3 листа бумаги разных размеров, разложил их на столе. Копия дополнительного соглашения между неким обществом с ограниченной ответственностью «Каринф» и фирмой «Хьюз и Голдсмит» от лица последний документ подписала Джейн Майси. Он 2 раза перечитал текст, но почти ничего не понял. Джейн, обозначенная в документе как заказчик работ, выплатила Каринфу $10,000 в соответствии с основным договором. Смысл дополнительного соглашения состоял в том, что фирма «Каринф» получает право, исходя из объективных условий, которые может определять самостоятельно, перенести сроки выполнения работ на 10-15 дней. Внизу подписи генеральный директор «Каринфа» Ахмат Искандеров и, собственно, Джейн Майси. 2-я бумажка – копия расписки Искандерова в получении денег. Дима хотел отложить бумаги в сторону, когда взгляд его скользнул по бланку, на котором было напечатано приложение к договору. Юридический адрес «Каринфа» – Узбекистан, город Джизак, улица Вокзальная, дом 5, строение 1. На нижней строчке телефон общества с ограниченной ответственностью. Странно, что понадобилось Джейн за 100 километров отсюда, в соседней республике, в городе Джизак, на вокзальной улице? Ответа не было. Пока не было. Дима рухнул спиной на матрас и попытался заснуть, но мешали мухи. И кровать была устроена так, что как ни ложись, куда ни повернись, все время ноги будут находиться выше головы, а это не очень удобно. Он накрылся простыней, на лицо положил вафельное полотенце и сосчитал до 100. А когда счет пошел на 2-ю сотню, провалился в колодец сладкой дремоты. Проснулся он ровно в полдень, совершенно разбитый и такой уставший, будто и не ложился спать. В соседней комнате монотонно бубнило радио. Хозяин звенел пустыми бутылками, собираясь в магазин. «Эй, парень, ты все дрыхнешь?» Сатиновая занавеска, заменявшая дверь, дрогнула, и на пороге комнаты возник Никита Фомин, одетый в куцый пиджак и спортивные штаны с красными полосками, напоминающими генеральские лампасы. «Чего надо в магазине? Давай денег, куплю». Дима сел на кровати, вытащил из-под матраса кошелек. «Купи, что хочешь, на свое усмотрение», — сказал он. «В мире что делается? В городе какие происшествия? Может, война началась, а мы тут с тобой лясы точим?» «Ну, по радио 2-й раз уже передают, что ночью в гостинице вахтера убили. Или коридорного, шут его знает. Ну, вор хотел номер обчистить, а вахтер не пустил. А потом, через пару минут, двое граждан пытались задержать убийцу, а он их натурально отделал и смылся. «Как думаешь, убийцу поймают?» Радченко заправлял постель по-солдатски, ладонью, как утюгом, разгладил простыню и накрыл ее лоскутным покрывалом. «Поймают», — кивнул хозяин. «Будь уверен, как не поймать? А если чего не выйдет, так на улице первого встречного схватят и скажут, что он убийца». «Говоришь, в гостинице вахтера грохнули?» Дима вдруг испытал странные ощущения, будто сердце пощекотали острым кончиком ножа. «А название гостиницы запомнил?» «Баскунчак». «Ничего не путаешь?» «Господи, я слишком старый, чтобы путать», — обиделся Фомин. «А память, дай бог, каждому. Приметы убийцы ментам известны, видели его люди. Парень русский, ну, вроде тебя. Волосы каштановые, немного вьются, лицо вытянутое, рост выше среднего, одет в черные штаны, как твои, и черную рубаху, ну, вроде той, что на тебе». Фомин замолчал и стал молча разглядывать постояльца. «Я никого не убивал, не имею такой дурной привычки». Дима достал из кошелька несколько таджикских рублей, разноцветных бумажек, напоминающих фантики от конфет, и, свернув деньги трубочкой, сунул их в нагрудный карман хозяина. «Так и запомни или запиши». «Дык я верю». От душевного волнения Фомин икнул. «Верю. На кой хрен тебе этот вахтер?» «В этом направлении и рассуждай», — одобрил Радченко. «А теперь дуй в магазин или на рынок. Купишь машинку для стрижки волос, лосьон, белый халат, саквояж. Нет, лучше запишу. Чувствуешь запах?» Он поводил носом из стороны в сторону. «Пахнет хорошей премией, которую ты получишь в самом скором времени». Он написал на листке несколько слов, сунул бумажку Фомину, развернул его за плечи и легонько подтолкнул в спину. После ухода хозяина Дима бродил по комнате, размышляя о том, что в городе долго оставаться нельзя. Раз уж его назначили убийцей, спокойной жизни не жди. Неожиданно он вспомнил мыслишку, застрявшую в голове еще с раннего утра. Бросился к столу и развернул бумаги. Вот оно, самое интересное. Дата под договором. Документ подписан 10 июля сего года. Дима порылся в блокнотах, проверяя цифры. Так и есть. Память не подвела. Джейн прилетела сюда того же числа под вечер. Выходит, что в один и тот же день, следуя самолетом из Москвы в столицу Таджикистана Душанбе, она совершила остановку в соседнем Узбекистане и заключила договор с фирмой «Каринф». В тот же день она прилетела сюда. Когда Радченко беседовал с главой московского представительства «Хьюз и Голдсмит» Чарли Хейнсом, тот, подробно рассказывая о делах и поручениях, даже самых мелких, какие предстояло выполнить в Средней Азии Джейн, ни словом не обмолвился о «Каринфе». Итак, в один и тот же день Джейн побывала в двух соседних странах и успела заключить важный договор. Несомненно, важный. Деньги-то заплачены огромные. Как такое возможно? И возможно ли в принципе? Радченко раскрыл блокнот и сделал несколько пометок. Для начала надо выяснить, что это за «Каринф», чем занимается эта контора. Неплохо бы узнать содержание, хотя бы краткое, основного договора. И еще нужно дозвониться в Москву, до Чарли Хейнса. Интересно, что он скажет. Жаль, мобильник тут не работает. Землю накрыли белесые сумерки. На небе повис прозрачный серп луны. Девяткин топтался возле служебного форда. Машину поставили на выезде из дачного поселка. Здесь, возле закусочной «Ирис», на перекрестке двух самых оживленных улиц, жизнь била ключом. Несколько посетителей пили пиво за столами, выставленными на улицу. Слышались музыка, голоса завсегдатаев и гул поездов. Вокруг столиков в ожидании подачки крутился бродячий пес. Через улицу в магазине «Хозяйственные товары» уборщица ругалась с продавщицей. Окна магазина распахнуты настежь, поэтому образными оборотами речи могли наслаждаться все желающие. От перекрестка до дачи, которую на лето снял Жора Тост, всего 5 минут пешком. Нужно свернуть направо, подняться вверх по узкой улице, с обеих сторон огороженной глухими высокими заборами, и постучаться в калитку, проделанную в таком же высоком заборе. Правда, дверь никто не откроет, потому что в доме пока никого нет. Еще раз, нарисовав в уме простенький маршрут от станции до съемной дачи, Девяткин сел на заднее сиденье машины. «Пивка холодного хочется», — сказал сидевший рядом старший лейтенант Саша Лебедев. «Горло промочить. Разрешите кружечку?» «Даже не подъезжай ко мне с этими вопросами», — сурово нахмурился Девяткин. «Хотя, конечно, из любого правила бывают исключения. А кружка пива — это ерунда. Можно пойти навстречу лейтенанту, который, выслеживая Тоста, вторую ночь глотает уличную пыль и имеет право промочить горло». «Ладно, иди выпей», — сказал он Лебедеву. «Но только пару кружек, не больше, а то тебя быстро развезет с устатку». «Спасибо, товарищ майор». Саша вылез из машины и заспешил к закусочной. Сидевший рядом с водителем комендант дачного кооператива «Арфа» Сергей Игнатьев, бывший военный летчик, неодобрительно покачал головой. «У нас в авиационном полку во время боевых действий за кружку пива летчика снимали с задания», — заметил он. «А потом на неделю отстраняли от полетов, чтобы неповадно было за воротник заливать». «Ну, у нас до боевых действий, надеюсь, не дойдет». Девяткин опустил стекло и еще раз мысленно прокрутил рассказ коменданта. Жора Тост покинул дом за час до приезда полицейских в 11 утра. Он ездит на синей иномарке. Очень ухоженный, только номер заляпан грязью. Игнатьев — сосед Тоста. Со стороны улицы забор капитальный, а между участками невысокий штакетник, который запросто перепрыгнет подросток. От бдительного ока бывшего летчика Жоре спрятаться негде. В полдень полицейские постучали в дом коменданта Игнатьева. Он вышел на порог, проверил документы гостей и рассказал, что последнюю неделю соседи, муж с женой, появляются здесь каждый день. Супруга Тоста, или кем там она ему приходится, уехала в 10:15, вышла из калитки и зашагала к станции. Женщина никуда не спешила, до электрички оставалось полчаса, а ходу тут всего 10 минут. Симпатичная особа, одевается скромно, но дорого. Часики золотые и в ушах серьги с красными камушками. Так часто у них дамочка уходит первая на электричку и возвращается под вечер, а Жора отчаливает ближе к полудню, обратно приезжает ближе к ночи. Девяткин внимательно выслушал Игнатьева, задал несколько вопросов, поинтересовался, не может ли комендант посидеть с ним в машине. Впрочем, это только одно название — сидеть в машине. По существу они находятся в засаде, дожидаются опасного бандита. Может статься, что бывшему летчику вспомнится интересный эпизод из жизни Тоста или что другое полезное для них. Летчик заправил майку в фиолетовые подштанники, сверху надел линялую от времени форменную рубашку, брюки с тонкими лампасами. Дальше потянулось ожидание. От нечего делать, комендант рассказал, что в поселке живут в основном композиторы и музыканты. Контингент отборный. Бывший летчик оказался в этой компании, можно сказать, случайно. Жена 10 лет вела бухгалтерию Московской консерватории и выпросила эту дачу, то есть кусок земли, ползая на коленях перед директором и другим начальством, должностью поменьше. Тогда такие времена были. «Низко не поклонишься, ни шиша не получишь», — горестно вздохнул летчик. Мысль о том, что жена, в ту пору молодая, цветущая женщина, не только ползала на коленях в начальственных кабинетах, но и занималась другими делами, далекими от идеалов нравственности, до сих пор не давала покоя, занозой сидела в сердце. «И сейчас так, то ли в шутку, то ли всерьез», — ответил Девяткин. Вот я полдня бандитов ловлю, а другую половину по кабинетам бегаю и ползаю. Все чего-то выпрашиваю, как нищий. Дайте людей, дайте технику. Или объясниловки пишу, почему Девяткин какую-то сволочь по морде ударил. Почему при задержании вооруженного преступника не произвел предупредительный выстрел в воздух, как положено по инструкции. Эх, хочется все бросить, снять дачу в вашем поселке и пожить хоть одно лето среди музыкантов и композиторов. Денег не хватит тут дачу снять. Летчик был лишен чувства юмора и поэтому принял художественный треп майора за чистую монету. «И я думаю, что не хватит», — улыбнулся Девяткин. «Вот и останусь на своем месте, а вы уж тут живите без меня. Хотя в этом нет ни капли справедливости». Комендант выразил ему искреннее сочувствие и принялся рассказывать о даче, которую снял Тост. Дом сдавали на лето пенсионеры Шмаковы. По весне супруги уезжали в Одессу повидать дочь и внуков. Раньше 3 года подряд сдавали дом одной московской семье, очень приличным людям. Муж – человек солидный, писатель или какой-то там профессор. Все делал в блокноте заметки, часами бродил вдоль дальнего забора и что-то бормотал себе под нос. «За версту видно, ученый человек», – сказал Игнатьев. А этим летом сдали дом этому самому Тосту. Хотя у него на лбу напечатано «Бандит и сволочь». Видно, много денег отвалил проклятый уголовник. Выговорившись, комендант умолк. В разговор вступил Саша Лебедев, вернувшийся назад в самом добром настроении. Чтобы развлечь Игнатьева, он стал травить истории из жизни бандитов и убийц. А этих историй Саша помнил без счета. Игнатьев слушал внимательно, выставляя вперед ухо, сглатывал слюну в тех местах, где дело касалось распутной жизни красивых женщин, проституток или бескорыстных бандитских подруг, и неодобрительно качал головой, когда речь заходила о физическом насилии. А он не убийца, он просто жулик, который не сумел вовремя рассчитаться по долгам, рассказывал Лебедев. И его, разумеется, убили? Переспросил его Игнатьев. «Конечно же нет. Его просто кастрировали садовыми ножницами. Мы прибываем на место, выбиваем дверь в дом. А в большой комнате он, совершенно голый, привязан к стулу, кровищи вокруг моря, на полу, на стенах, даже на потолке. А он сидит так спокойно, и изо рта торчит, что вы думаете? Половой орган? Половой орган на подоконнике валяется». А изо рта торчит сигарета. Он затягивается дымом, выплевывает окурок в кровавую лужу и говорит: «Ну и долго же вы ехали, думал, уже не дождусь». И натурально вырубается, теряет сознание. И тут из соседней комнаты выскакивает амбал килограммов на 130 с помповым ружьем. Из одежды на нем солдатская каска, бронежилет на голое тело и красные трусы. Я стреляю первым и промахиваюсь». Комендант неодобрительно покачал головой. Девяткин слушал Лебедева в полуха и думал, что к встрече Тоста все готово. Полицейские в штатском, среди которых 3 женщины, с точностью курьерских поездов курсируют возле дачи, дежурят на пересечении улиц и возле станции. Всего задействовано 14 оперативников, это не считая самого Девяткина и Саши Лебедева. Есть надежда, что Жора не уйдет так легко, как в прошлый раз. Короче, все движение в 6 рядов остановилось. Весь проспект Мира забит. Наша машина встала метрах в 10 от Ниссана, в котором сидит преступник. Продолжал рассказывать Лебедев. Мы просто сидим и наблюдаем. Вдруг наш объект выходит из своей тачки, которая стоит в крайнем левом ряду. На парне черная шерстяная куртка, пуговицы расстегнуты. Он неторопливо идет к «Опелю», что слева от него. У «Опеля» затемненные стекла, не разберешь, сколько народа в машине. Смотрим, в правой руке нашего героя обрез, а в левой монтировка. Он бьет монтировкой по стеклу, и оно разлетается. Бросает монтировку, поднимает обрез и стреляет из одного ствола в ближнего пассажира. «Это как же?» — удивился комендант. «Натурально сносит человеку полбашки». Оказывается, убийца, которого мы пасли, выполнял очередной заказ. Лишние жертвы ему не нужны. Если грохнешь невинного гражданина, работа будет выполнена грязно. А это, по понятиям бандитов, плохо, непрофессионально. Наш герой дорожит репутацией. Убивает только тех, за чью смерть заплатили. И все это происходит прямо перед нами, как в кино. «А вы чего же?» – удивился Игнатьев. «Мы трое выскакиваем из машины. И вперед. Вокруг полно других машин. В них люди. А этот черт выстрелом из обреза убивает второго пассажира, который сидел сзади. В «Опеле» живым остается один водитель. Но нашему парню водитель не нужен. Он бросает обрез, достает из-под ремня 12-зарядный автоматический пистолет и стреляет в нашу сторону, а сам пятится к своей тачке. Ему только сесть за руль, развернуться, и он на встречной полосе. А дальше поминай, как звали, потому что нашей машине туда не пробиться, нас зажали». «И он ушел?» «Юрий Иванович его грохнул», — кивнул на Девяткина Старлей. «Два выстрела в грудь. Парень упал спиной на чей-то багажник, потом поднялся, сжимая ствол в руке. Юрий Иванович дважды выстрелил, и все в масть. Две пули прямо в его поганую харю. Прошили башку насквозь. Две женщины, что видели эту сцену, натурально в обмороке. Ожило, зашипело коротковолновое переговорное устройство. Голос, запутавшийся в сетях помех, произнес: «Я первый. Наша девочка сошла с электрички. Прием». «Я пятый», — отозвался Девяткин. «Ты уверен, что это она?» «Еще бы. Похоже на свою фотографию», — сказал оперативник. «И одежда соответствует описанию. Прием». «Первый, пропусти ее», — приказал Девяткин. «Обращаюсь ко всем. Ничего не предпринимать. Ждать приказа. Прием». Он оставил рацию включенной, положил ее на колени и сказал: «Скоро она пройдет мимо». «Но мы не вылезаем, ждем дальше. Мы приехали за тостом, а не за ней. Вопросы?» «Без вопросов», — откликнулся Старлей. Игнатьев вдруг заволновался, заерзал на переднем сиденье, потом замер, уставившись на смуглого мужчину с темными вьющимися волосами. Человек был похож на праздно шатающегося дачника, одет в светлые брюки, голубую на выпуск рубашку с закатанными по локоть рукавами. Рубаха расстегнута, под ней майка с каким-то рисунком, на носу темные очки, вещицы бесполезные, потому что солнце уже опустилось за макушки сосен. Он двигался медленно, явно никуда не опаздывал, зашел в закусочную. Внутри уже зажгли свет, и через витрину было хорошо видно, как он остановился у кассы, купил большой стакан фруктовой воды и мороженое в стаканчике. Перекинулся парой фраз с кассиршей и, выйдя на улицу, сел спиной к машине и через трубочку стал подтягивать воду. Игнатьев заговорил хриплым шепотом. «Этот мужик дней 10 назад к Жоре приезжал. Они сначала сидели в беседке, потом пошли в дом». «Ты ничего не путаешь?» Девяткин подался вперед, положил ладонь на плечо коменданта. «Точно этот? Или обознался? Подумай». «Он! У меня глаз как алмаз», — ответил Игнатьев. «100% зрение». «А что это вы так переполошились?» — поинтересовался Лебедев. «А то, что у малого из-за ремня рукоятка пистолета торчит», — ответил Девяткин ровным голосом. «Сейчас уже не видно. Ствол под рубахой». Через пару минут перекресток пересекла молодая блондинка с точеной фигурой, одетая в синюю юбку и светлую кофточку. Тонкую талию перетягивал ремешок. На плече висела светлая кожаная сумочка, на ногах босоножки на шпильке. Женщина шла по тротуару легко, будто по воздуху летела. Ноги ставила на одну линию, словно манекенщица на подиуме. Лебедев проводил взглядом Людмилу Зинчук и вздохнул, решив про себя, что такие женщины старшему лейтенанту полиции не по карману. Может быть, когда дослужится до майора, появится шанс, но не раньше. Мужчина допил воду, поднялся, завернул за угол забора и пропал из виду. Девяткин поднес к губам рацию. «Я пятый. Внимание! Всем оставаться на местах, пропустить объект к дому, ждать приказа, ничего не предпринимать. Прием. Он бросил рацию на сиденье, выбрался из салона и тоже исчез за углом. Лебедев неторопливо двинулся следом.